Возможно, даже хорошо, что этому не бывать. Приняв свою участь и беспомощность, молодая женщина выдохнула и нырнула в свою боль, тут же провалившись в забытье. Камера пыток погрузилась в тишину. Отерев кинжал от крови, Эмиль вновь взглянул на обездвиженное тело медиума и недовольно цокнул языком. Ему не хотелось, чтобы Сабина умерла раньше времени. Морган подошел к ней и убедился, что из груди молодой женщины все еще вырывается свистящее хриплое дыхание. «Осталось немного», – тихо произнес мастер, взмахнув рукой. Пространственно-временный разрыв послушно раскрылся, повинуясь ему, Эмиль шагнул внутрь и тут же закрыл за собой портал. Пришла пора наведаться в мир прототипа и раздобыть венец своей коллекции. Как ни старалась, Настя не могла сосредоточиться на лекции. После получаса тщетных попыток осмыслить хоть слово девушка отказалась от этой затеи и погрузилась в свои мысли, механически постукивая ручкой по корешку учебника. «Как там, интересно, Максим? Нашел Сабину? А Эмиля? А если они столкнулись, не попытался ли Морган отвоевать тело Максима, чтобы поработить в нем вихрь? Ох, если б я только могла связаться с ним!» Котя, сидевшая рядом, недовольно прищурилась, затем, не выдержав, толкнула подругу в бок, заставив вздрогнуть. «Может, хватит? Здесь кое-кто учиться пытается», – прошипела она, указав кивком на постукивающую по учебнику ручку. Настя перевела дыхание и кивнула, мысленно удивляясь, насколько же, должно быть, напряжены ее нервы, если такой пустяк мог заставить ее сердце пуститься вскачь. «Хорошо, извини», – коротко отозвалась она, тут же отведя взгляд. Котя лишь качнула головой и продолжила старательно конспектировать лекцию. Когда преподавательница принялась чертить на доске большую схему, Котя повернулась к подруге вновь и окинула ее испытующим взглядом. «Слушай, что с тобой происходит?» – спросила она, скорее требовательным, чем обеспокоенным тоном. Настя непонимающе приподняла брови. Котя закатила глаза и пояснила. «Ты мрачная, молчаливая, задумчивая. Мысли у тебя явно не об учебе, а это в преддверии сессии на тебя совсем не похоже. У тебя что-то случилось. Если Эмиль преуспеет в своих планах, то у нас у всех что-то скоро случится». Мрачно подумала девушка, однако вслух озвучить эти мысли, разумеется, не могла. Вместо этого она постаралась натянуть улыбку. «Да нет, все в порядке. Не бери в голову», – легко отмахнулась она. Котя нахмурилась, прекрасно видя, что подруга лжет. Еще месяц назад девушки делились друг с другом любыми проблемами, никогда ничего не утаивали. Сейчас же Котя не могла припомнить, когда в последний раз говорила с подругой о чем-то, не касающемся учебы. Последнее время Настя вообще мало, с кем тесно общалась, кроме, разве что, Максима. Котя пристально посмотрела на подругу и подперла голову рукой. «Насть, вы, что, с Максом поссорились?» – сочувственно спросила она. Девушка недоуменно уставилась на подругу, из ее груди вырвался нервный смешок. «Что? Нет», – протянула она в ответ, – «вовсе мы не ссорились, с чего ты взяла? Говорю же, со мной все в порядке. А где сейчас Максим?» Не унималась Котя, «в институте я его не видела. Он опять решил перед сессией накопить прогулов, чтобы ты потом за него перед преподавателями отдувалась». Слова подруги от чего-то больно кольнули Настю. «Знала бы ты, что Максиму приходится рисковать собственной жизнью, возможно, прямо сейчас, чтобы остановить Моргана, который грозится уничтожить все живое, ты бы по-другому заговорила». Девушка с трудом заставила себя смолчать и не выпалить это подруге. Вместо того, давя в себе обиду и злость за несправедливое осуждение Максима, Настя вздохнула и произнесла, как можно спокойнее. «Он заболел». Разговор прервал строгий голос преподавательницы. «Девушки, пятая парта, я вам не мешаю», – спросила она, – «хотите разговаривать, разговаривайте в коридоре, не мешайте другим заниматься». Котя недовольно цокнула языком и демонстративно опустила глаза в тетрадь, решив вернуться к конспекту, от подруги все равно невозможно было добиться ничего дельного. Настя тяжело вздохнула, качнула головой и, решительно поднявшись со своего места, спешно вышла из аудитории, сопровождаемая любопытными взглядами сокурсников. По пути, она слышала, как кто-то из неблизких знакомых сделал очередное предположение о ее несчастной любви с Максимом Артемьевым. Настя и не думала, что их мнимая романтическая история заботит такое количество людей. Идиоты. Им, что, обсудить больше нечего. Раздраженно подумала девушка, скрипнув зубами, ей-богу, тошнит от них. Насте просто необходимо было вырваться из аудитории, хотя бы в коридор. Сейчас сокурсники, лектор, необходимость учиться и заинтересованность друзей ее личной жизнью, все это давило на нее, не давало вздохнуть. Настя не понимала, как может сейчас посвящать хотя бы часть своих мыслей обычным студенческим делам, когда самый близкий ее человек находится в другом мире и пытается спасти все живое, рискуя никогда не вернуться домой. Сжав кулаки, девушка спустилась на один лестничный пролет и устало опустилась на ступени, закрыв руками лицо. «Пожалуйста, Макс», — мысленно взмолилась она, — «возвращайся скорее». Проводив подругу взглядом, Катя раздраженно оттолкнула от себя тетрадь и сложила руки на груди. Хотя между ней и Настей не случилось серьезной размолвки, девушка не могла избавиться от мысли, что состоявшийся минуту назад разговор был ссорой. Преподавательница продолжала читать важный материал, который однозначно встретится на экзамене, однако теперь Катя не могла осмыслить ни слова. Несколько раз она порывалась встать и последовать за подругой в коридор, однако от чего-то в последний момент останавливала себя. Антон повернулся к ней с передней парты. Скучая без Дениса, пропускавшего занятия по болезни, он был только рад возможности побеседовать. «Что там с Настей случилось?» Приподняв брови, спросил он. Девушка лишь раздраженно махнула рукой, стараясь изобразить безразличие. На деле ей и самой хотелось знать, что приключилось с лучшей подругой, а главное, почему она решила держать свои проблемы в секрете. «Пиши, давай, лекцию», — буркнула Катя Антону, надеясь заставить его быстро отвернуться. Но юноша не отворачивался, хотя уже и не смотрел на подругу. Его взгляд был устремлен в сторону входа в аудиторию. «Это еще кто такой?» — удивленно шепнул Антон, вопросительно кивая. Катя обернулась и недоверчиво приподняла брови. По аудитории неспешным шагом шел мужчина, довольно высокого роста, на вид лет 35-40, с очень плохой, покрытой пигментными пятнами кожей, словно ему часто приходилось работать под палящим солнцем. Волосы незнакомца спутались и беспорядочно торчали в разные стороны. Длинный, видавший виды плащ был весь перепачкан в грязи и пыли, свитер и грубые матерчатые штаны также казались старыми и поношенными. Однако впечатления нищего или бездомного этот человек не производил. Катя успела заметить, что на безымянном пальце левой руки отсутствует верхняя фаланга, а щеку пересекает старый, неаккуратно зарубцевавшийся длинный шрам. Девушка подумала, что среди разномастных людей, ежедневно пересекающих проходные института, ей приходилось видеть и более отторгающих персонажей, и она не могла понять, почему этот человек одним своим появлением заставил ее внутренне похолодеть. Мужчина тем временем уверенно направлялся к столу преподавательницы, недоуменно замершей на месте. На лице лектора отразилось явное неодобрение, она выжидающе сложила руки на груди и недовольно цокнула языком. Уже через секунду взгляды всех присутствующих на лекции студентов были обращены на неизвестного пришельца. «Я вас внимательно слушаю», — строго произнесла преподавательница, поправив очки на переносице. Незнакомец никак не отреагировал на ее слова. Его, похоже, больше интересовали студенты. Замерев на уровне пятой парты, он накидывал каждого внимательным изучающим взглядом, и в его глазах иногда вспыхивали опасные азартные огоньки. Когда цепкий взгляд темных глаз пришельца добрался до Кати, девушка неприятно поежилась и постаралась избежать прямого зрительного контакта. Отчего-то ей захотелось стать невидимой, спрятаться, чтобы незнакомец никогда ее не нашел. «Молодой человек», — нетерпеливо произнесла пожилая преподавательница, — «вы кого-то ищете? Если так, это вполне может подождать до конца лекции. У нас здесь, вообще-то, занятие». Катя напряженно переводила взгляд с незнакомца на лектора, удивляясь, что Елена Васильевна обратила на вошедшего столь пристальное внимание. Обыкновенно она продолжала читать материал, не отвлекаясь ни на кого. Исключением были лишь случаи, когда кто-то производил шум, мешающий ей вести занятия. Однако этот человек, похоже, заставил всех и каждого в аудитории почувствовать себя, как минимум, неуютно. Тем временем незнакомец, наконец, отреагировал на обращенную к нему речь. Его лицо прорезала нехорошая улыбка, темные глаза чуть прищурились. «Я ждал достаточно», — отозвался он. У него был низкий и звонкий голос, несмотря на то, что говорить пришелец старался тихо. Вновь обведя аудиторию взглядом, мужчина усмехнулся и приподнял голову, будто бы с вызовом. «Мне нужен путешественник по имени Максим и его рыжеволосый медиум по имени Анастасия», – возвестил он, тем самым заставив Катю ахнуть. «Зачем этому странному человеку понадобились Максим и Настя? И почему он использовал для их описания такие странные термины? Путешественник. Медиум. Что все это значит?» Аудитория тем временем погрузилась в звенящую тишину. Никто из студентов не решился ни задать вопрос, ни даже хихикнуть, услышав столь необычные слова в адрес сокурсников. Реакция Кати не осталась для мужчины незамеченной. Он резко перевел на нее взгляд, продолжая улыбаться. «Ты знаешь их», – произнес он, и это вовсе не было вопросом. Катя внутренне сжалась, сглотнув тяжелый подступивший к горлу ком. Антон, все еще сидевший в полоборота к подруге, решил выступить в ее защиту. «А зачем они вам?» – вызывающе спросил он, тут же предательски зардевшись от того, как громко прозвучал его голос. Незнакомец перевел на юношу насмешливый взгляд и сделал два медленных шага в его сторону. Сердце Кати пустилось вскачь, от этого человека за версту веяло опасностью. Девушка дорого бы дала, чтобы оказаться сейчас как можно дальше отсюда. Преподавательница совладала с собой и строго обратилась к незваному визитеру. «Пожалуйста, покиньте аудиторию и не мешайте вести занятия. Вы же видите, что тех, кого вы ищете, здесь нет». Мужчина осклабился. «Потенциал медиума привел меня сюда, и я не уйду, пока вы не выдадите мне ее». Антон изумленно вскинул брови. «Псих какой-то», — шепнул он Кате, «на кой черт ему сдались Макс и Настя? Это ведь он про Артемьева и Соколову». Девушка не отреагировала. Ее отчего-то сковал такой ужас, что она не смогла даже пошевелиться. «Что за вздор?» — воскликнула преподавательница, «немедленно покиньте аудиторию». То, что произошло дальше, заставило Катю подумать, что все происходящее — сон. Позади незнакомца вдруг буквально разверзлось пространство, резко погрузив половину аудитории в холод. Запахло озоном. Прямо в воздухе появилась светящаяся всеми цветами радуги точка, быстро выросшая в размерах. Из этого неясного разрыва пространства сплошным потоком доносилась какая-то небывалая смесь звуков, заставляющая одновременно благоговеть и содрогаться. Никто из присутствующих не сумел сдвинуться с места. Каждый был в силах лишь завороженно наблюдать за удивительнейшим явлением, которое длилось всего доли секунды. А затем разрыв поглотил незнакомца, и тот исчез. Катя не успела и ахнуть, как новая точка расширилась позади Елены Васильевны. Пожилая женщина только начала разворачиваться, когда мужчина вышел из переливающегося красками и звуками разрыва, но на этот раз в его руке был нож. Пришелец приставил лезвие к горлу преподавательницы и резко полоснул по нему, оттягивая шею своей жертвы назад. Кровь фонтаном брызнула на стол. Женщина не успела даже вскрикнуть, лишь глаза ее расширились от неосознанного предсмертного ужаса, а в следующую секунду убийца небрежно оттолкнул от себя истекающие кровью и бьющееся в судорогах тело. В аудитории воцарился хаос. Испуганные крики студентов слились в единый диссонирующий вопль. Кто-то вскочил со своего места и бросился к выходу, кто-то лишился чувств. Некоторые из тех, кто сидел в первых рядах при виде крови, брызнувшей из разрезанного горла, не сумели совладать с тошнотой. Не нашлось ни одного человека, кто бросился бы на пришельца с целью остановить его или отобрать оружие. Время ускорило бег, стараясь поспеть за хаосом. Катя замерла, не в силах поверить в происходящее. К горлу подкатила тошнота, глаза расширились от ужаса. Он убил ее, как же это? Это просто не может быть реальностью. Мысли девушки путались, она не понимала, что происходит. Антон, опомнившись, вскочил со своего места и дернул подругу за предплечье. «Уходим, скорее!» — крикнул он. Катя растерянно посмотрела в его глаза. В них стоял животный, почти неконтролируемый страх. Юноша с силой дернул подругу на себя, заставив подняться. Катя повиновалась, хотя сознание ее все еще пребывало где-то далеко. Каждое движение словно совершал за нее кто-то другой. Антон потащил подругу к выходу, однако в следующую секунду девушку вновь кто-то с силой дернул на себя. В нос ударил неприятный металлический запах вперемешку с запахом дорожной грязи или глины. У горла сверкнула холодная сталь. Катя в ужасе вскрикнула, вцепившись в руку убийцы, невесть каким образом оказавшегося рядом. «Катя, нет!» – воскликнул Антон, попытавшись некими беспорядочными движениями освободить подругу. Удар наотмашь в висок мгновенно пресек попытки. Юноша упал, лишившись чувств. Оставалось лишь надеяться, что бегущие из аудитории в панике студенты не затопчут его насмерть. Катя не сразу поняла, что из ее груди вырываются тихие скулящие от страха звуки. Убийца не обращал на них никакого внимания. В его горячем дыхании слышалась улыбка. Он склонился к самому уху девушки и вкрадчиво произнес: «А теперь расскажи-ка мне, дорогуша, где прячется мой прототип со своим медиумом?» Путешествие через вихрь между мирами в собственном теле качественно отличалось от перемещений в пространстве одной реальности, обмена телами или путешествий сквозь время и сильно напоминало плавание в шторм на пробитой лодке. Краски и звуки потока казались кусачими хищными насекомыми, норовящими оторвать кусок от души путешественника. Максим буквально физически ощущал, как вихрь по капле отбирает его потенциал. Теперь юноша окончательно понял, почему далеко не каждый путешественник способен на подобное перемещение. Не будь Максим мастером, от его потенциала ничего не осталось бы уже после первых шагов внутри потока. Стараясь двигаться по выстланному золотистым светом коридору быстрее, юноша заставлял себя концентрироваться только на Шамире и его доме, явственно представлять комнату, непрерывно вызывать в памяти образ медиума, чтобы подсказать его вихрю. Он не позволял себе отвлекаться на мысли о Сабине, потому что они сбивали с толку и заставляли думать в совершенно неверном направлении. Так или иначе, Максим ожидал встретить молодую женщину в доме ее отца. Там она должна была быть в безопасности хотя бы какое-то время. Юноша лишь надеялся, что времени, которое он выиграл для медиумов, было достаточно. Впереди, в конце светового коридора замаячило окно, сквозь которое угадывались очертания интерьера жилища Шамира. Максим заставил себя двигаться быстрее и вскоре буквально нырнул в открытый портал, не забыв о защитном поле медиума. Пришлось активировать потенциал на максимум и предъявить его в качестве пропуска, чтобы не превратиться в кучу углей. Хозяина дома юноша увидел сразу же, медиум стоял прямо напротив только что закрывшегося пространственно-временного разрыва и держал за лезвие нож, готовый запустить его в незваного гостя. «Кто ты такой и как миновал барьер?» — угрожающе воскликнул Шамир. Максим опешил, тут же подняв руки и продемонстрировав, что безоружен. В первые секунды он не понял, почему медиум задает ему эти странные вопросы, и лишь потом осознал, в каком облике явился сюда. «Короткая же у вас память на собутыльников по синему пойлу», — нервно выдавил юноша. Шамир недоверчиво прищурился. «Максим?» — спросил он, тут же окинув гостя взглядом медиума и уверившись в правильности своей догадки. «Это ваш настоящий облик». Юноша, наконец, опустил руки, поняв, что опасности нет, и криво ухмыльнулся. «Нет, это очередной прототип прототипа Эмиля. Обычное дело для нашей ситуации», — саркастично отозвался он. Шамир нахмурился, похоже, совершенно не оценив юмор, и Максим поспешил пояснить. «Ну, разумеется, это настоящий облик. Какой же еще? Как будто у меня богатый выбор». Мужчина, на этот раз оказавшийся выше Максима почти на голову, окончательно расслабился и отложил нож на стол. «Простите мне это недоразумение. Я не думал, что вы выглядите так. Вы совсем не похожи на Эмиля Моргана». Юноша не успел вздохнуть с облегчением, равно как и вдохновиться словами собеседника, тревожные мысли вновь нахлынули на него. Он понял, что не чувствует в доме больше ничьего присутствия. «Шамир, а где Сабина?» — помрачнев, спросил Максим, боясь даже предположить, что могло приключиться с молодой женщиной. По лицу хозяина дома пробежала заметная тень, горечь поселилась в глубине его глаз. Шамир виновато посмотрел на гостя и сокрушенно произнес: «Она ушла». Два коротких слова прозвучали для Максима приговором. Юноша буквально почувствовал, как краска отхлынула от его лица. «В каком смысле?» — переспросил он предательски севшим голосом. Шамир тяжело вздохнул и присел на край стола, устало потерев руками лицо. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы суметь заговорить с гостем. «В прямом, Максим. Она покинула мой дом. По собственной воле. И вы ее отпустили?» — округлив глаза, выкрикнул юноша. Кулаки его непроизвольно сжались от злости. «Если вам от этого легче, мне совершенно не хотелось этого делать», — опустил плечи Шамир. «Это вас не оправдывает», — категорично заявил Максим, нахмурив брови. «Я принес ее сюда, чтобы сберечь. Вы обязаны были за ней присматривать, обязаны были обеспечить ей безопасность. Вы обещали мне. Строгий взгляд Шамира ожег юношу, заставив его осечься на полуслове. Мы оба прекрасно оценивали риски и пошли на них осознанно, хотя это до сих пор жжет мое сердце, мрачно отозвался медиум. Максим вдруг ощутил небывалую усталость. Он медленно прошел к креслу и, опустившись в него, нервно взъерошил волосы. Все это время Шамир пристально наблюдал за ним. «Зачем было идти на эти риски?» – сокрушенно спросил юноша. Медиум тяжело вздохнул и кивнул. «Сабина сделала это, чтобы помочь вам», – произнес он. Максим вновь ощутил, как черные клубы злости всколыхнулись в нем. «Он не смеет перекладывать на меня ответственность за это. Я ведь поручил ему простое дело – следить за раненой девушкой и не выпускать ее из дома. Неужели это было так трудно?» Однако выпалить это вслух юноша не успел, Шамир предпочел объясниться. «Моя дочь, медиум, Максим», с печальной улыбкой произнес он, «должно быть, это единственное, в чем мы с ней схожи. Она трезво смотрела на вещи в отличие от нас с вами, забывая про личные чувства и симпатии. Сабина не тешила себя надеждой, что я смогу уберечь ее от Моргана. Она знала, что, когда Эмиль захочет найти ее, он минует барьер и придет сюда. Вычислить своего медиума для мастера не составит никакого труда, вы это прекрасно знаете. Поэтому Сабина и решила уйти и отвлечь Моргана на себя. Она считала, что теперь, когда ее защитное поле разрушено, единственной пользой от нее будет помощь вам, наставление, знание. Она хотела проинструктировать вас перед вашим сражением с Создателем. Но, останься Сабина здесь, Эмиль узнал бы и о моей причастности и убил бы нас обоих. Чтобы хоть кто-то мог быть вашим наставником, рассказать вам все, что нужно, моя дочь решила пожертвовать собой», — закончил за Шамира Максим. Голос его прозвучал на удивление ровно, хотя в душе свирепствовала настоящая буря. Медиум сочувствующим, понимающим взглядом сопровождал каждое движение гостя и едва заметно кивал. «Как медиум, она была права. Мне трудно говорить это, но так и есть. Под угрозой находится сам вихрь, и это важнее безопасности моей дочери, важнее жизни любого из нас». Юноше была невыносима одна мысль о самопожертвовании Сабины. Она не должна была этого делать. Ей нужно было оставаться в безопасности. Ее уход из дома отца, верная смерть, притом совершенно незаслуженная и никому не нужная. «Я должен найти ее», — решительно произнес Максим, поднимаясь с кресла, «пока еще не поздно». Шамир подался вперед и приподнял руки в восстанавливающем жесте. «Простите, Максим, но я вам не позволю», — мягко произнес он, приведя гостя в еще большее бешенство. На лице юноши появилась нервная усмешка. «Попробуйте меня остановить», — язвительно спросил он, по взмаху руки открывая портал. Лицо Шамира сохранило невозмутимость. Он мгновенно закрыл портал за путешественником и сложил руки на груди. «Максим, послушайте меня. Я ведь вам не враг, помните. Мне совершенно не хочется принуждать вас к чему-то силой, к тому же у вас этой самой силы гораздо больше, чем у меня. Я лишь пытаюсь блюсти интересы своей дочери. Она не хотела, чтобы вы бросались спасать ее прежде, чем мы поговорим. Если вы хоть немного уважаете Сабину как медиума, выслушайте меня». Максим раздраженно скрипнул зубами. «Пока мы тут будем беседовать, Эмиль может убить ее. Это вы понимаете, черт побери, если еще не убил. Моя дочь еще жива», — с вызовом приподняв голову, ответствовал Шамир. «Неужели вы думали, что я совсем не интересовался ее дальнейшей судьбой?» Юноша несколько секунд недоверчиво изучал лицо медиума, затем, скрипя сердце, кивнул. Он помнил, как Сабина цеплялась за жизнь, видел по увечью на теле Эмиля, как молодая женщина боролась за нее. Она однозначно не хотела умирать. У нее должны были найтись веские причины, чтобы рисковать собственной жизнью. Стало быть, эти причины у Сабины были, и, поразмыслив, Максим не счел себя вправе осуждать ее или ее отца за это. В конце концов, его собственные принципы сильно отличались от принципов, по которым жили люди Красного мира. По крайней мере, на первый взгляд. Испытующе посмотрев на медиума, юноша вопрошающе кивнул. «Хорошо. О чем вы хотели поговорить?» Шамир снова указал гостю на кресло, а сам направился к табурету, все еще стоявшему напротив с момента их с Максимом первой встречи. «Присядьте», — миролюбиво предложил медиум. Максим прищурился, нетерпеливо перебрав пальцами, но все же послушался и сел обратно в кресло. «Я долго думал над вашей историей», – начал Шамир, – «пытался понять, как такое возможно, чтобы один и тот же человек был и прототипом, и мастером. В конце концов, это ведь подрывает то, на чем базируются основные принципы вихря». Максим нервно пожевал губу. У него не было никакого желания в очередной раз слушать рассказ о своей уникальности. «Тем не менее», – развел руками юноша, – «я сижу перед вами. Мастер и прототип в одном лице». В уголках губ Шамира блеснула заговорщицкая улыбка. «Это наше основное заблуждение, Максим», – качнул головой он. Юноша изумленно округлил глаза. Несмотря на то, что его мысли до сих пор были заняты Сабиной, Шамиру все же удалось заинтересовать его. «Заблуждение», – недоверчиво переспросил Максим. «Все верно», – кивнул Шамир. «Вы, Сабина, я, все мы заблуждались насчет того, кто вы есть. Вихрь всегда соблюдает собственные законы, на этом зиждутся его основы». Максим тяжело вздохнул, понимая, что быстрого объяснения от медиума не дождется. «То есть, я не мастер», – прищурился он, мгновенно приготовив себя к худшему из возможных вариантов развития событий. «Вы несколько минут назад переместились сюда из другого мира через вихрь в собственной физической оболочке». «Разумеется, вы мастер», – ухмыльнулся Шамир. Максим недовольно цокнул языком. «Я все-таки не прототип». Эта мысль вновь распалила уголек надежды, но путешественник не спешил давать этому чувству волю, и собственная сдержанность по этому поводу начинала раздражать. «Тогда, может, наконец, объясните». Сквозь зубы процедил он. «Да, разумеется. Когда я начинал рассуждать об этом, я ставил под сомнение саму возможность создания прототипа. Морган не мог попросту вылепить вас из ничего, понимаете? Соответственно, встал вопрос, как ему это удалось». Максим напряженно слушал медиума, которому, наконец, удалось завладеть всем его вниманием. «По какой-то причине Моргану в вашем мире нужна была ячейка, в которую он мог бы проникать. Не знаю, зачем это понадобилось мастеру, но, похоже, он хотел что-то этим доказать самому себе». Шамир задумчиво пожал плечами и продолжил свой рассказ. «Не в том суть. Я поразмыслил и подумал, каким образом это желание может быть осуществимо, и пришел к выводу, что только одним – привязать к себе чужую физическую оболочку. На эту мысль меня натолкнуло то, что у вас с Морганом разная группа крови. У прототипов и оригиналов это невозможно». Юноша прерывисто вздохнул. Отчего-то его сердце начало биться чаще. «И как же Эмиль привязал меня к себе? Значит ли это, что я выживу, если убью его?» Шамир прочистил горло. Для этого ему пришлось проделать нешуточную работу внутри вихря. Он собственными руками создал несколько узлов, которые заставили встретиться ваших родителей. Изменил две судьбы, чтобы внутри потока появилось место для совершенно незапланированного человека, то есть, для вас, Максим. Моргана не волновало, что от его воздействия история вашего мира изменила путь, и невозможно даже сейчас предсказать, как именно. Ведь последствия одного лишь касания узла могут быть совершенно непредсказуемы, что уж говорить о его создании. Вашему миру, можно сказать, повезло, что он не погиб в год, когда Морган проделал свою работу. Юноша нахмурился, пытаясь осознать полученную информацию. Узлы возможно создавать. Как ни парадоксально, да, кивнул Шамир, помрачнев, ни один путешественник не должен этого знать. Мы не имеем права влиять на события вихря и делать их ключевыми или незначительными по своему усмотрению. Это нарушает баланс. Однако при сильном воздействии потенциала события действительно можно перенаправить, рассеять или завязать в узел. Последствия могут быть катастрофическими. Пожалуй, одно из них – ваше противостояние с Эмилем Морганом – мы пожинаем прямо сейчас. У Максима голова пошла кругом. Шамир объяснял доходчиво, однако сама суть его слов выходила за грани понимания юноши. «Как же этот созданный Эмилем узел повлиял на меня? Он повлиял не на вас, а на ваших родителей. Людей, которые создали нужную Моргану физическую оболочку, сделали то, чего он сделать был не в состоянии. Но, как вы знаете, вихрь соблюдает баланс, поэтому он стремился устранить то, чего не планировал. Ваше тело изначально не имело права на существование, поэтому, родившись, не имело души». Максим резко посмотрел в глаза медиума. Лишь теперь юноша понял, отчего Шамир заходит настолько издалека и говорит с ним так осторожно. Не может быть, не может этого быть. Сознание Максима истерически противилось догадке, которая напрашивалась сама собой. Нет, выдохнул юноша. Послушайте, Максим. Резкий порыв заставил путешественников вскочить со сжатыми в протесте кулаками. Вы хотите сказать, что я, не просто прототип Моргана. Я, часть его души. В этом смысле он меня создал. По одному лишь взгляду Шамира можно было понять, что страшная догадка верна. Максиму показалось, что внутри него что-то оборвалось. Он ненавидел Эмиля Моргана всеми силами своей души, той самой души, которая, по факту, даже ему не принадлежала. Лишь узнав о вихре, Максим и не думал, что сумеет когда-либо принять свою природу прототипа, как великое благо. Однако сейчас он считал именно так. Как атипичный прототип юноша имел хотя бы ничтожный шанс выжить, убив Эмиля. Теперь же он понимал, что это невозможно. Уничтожив Моргана, он уничтожит и себя самого. Выходит, всю свою жизнь я прожил в долг. Лучше бы вы ничего мне не говорили, с тихой бессильной злостью произнес Максим севшим голосом. Этой правды о себе я предпочел бы не знать. Шамир отвел взгляд. Мне искренне жаль, но я счел своим долгом рассказать вам. Сабина хотела бы этого. Теперь уже не важно, кто и чего хотел, холодно возразил юноша, решительно глядя на медиума. Если я однозначно не смогу спасти себя, нужно попытаться спасти хотя бы все то, что мне дорого. А для этого мне нужно будет остановить Эмиля и убить его. Я готов. Давайте еще раз проговорим, что точно, пошагово, я должен делать. Сочувственно вздохнув, Шамир кивнул и вновь повторил юноше инструкции, к которым тот добавил свои собственные. Найти Сабину и убедиться, что она в безопасности. Встретиться с Эмилем лицом к лицу. Постараться дать ему собрать как можно меньше потенциала. Закрыть портал, который он использует, чтобы поработить вихрь. Воспользоваться моментом слабости своего создателя, чтобы убить его. Хватит ли у меня смелости сделать это? Сумею ли я вонзить в Эмиля нож, зная, что умру от этого сам? Сколько Максим не прислушивался к себе, он не находил ответов на эти вопросы. Был лишь один способ найти их, перейти от теории к практике. И будь, что будет. Как только Шамир закончил говорить, юноша распрощался с ним и спешно открыл новый портал, намереваясь попасть в апартаменты Сабины. Если Эмиль все еще не добрался до нее, она будет там. Покидая дом Шамира с тяжелым сердцем, Максим надеялся только на то, что за сегодняшний день это была последняя лекция. Глава 8. По траектории мотылька. Услышав крики, явно доносившиеся из аудитории, Настя вскочила и опрометью бросилась назад, не понимая, что могло произойти за время ее недолгого отсутствия. Девушка знала одно. Что бы ни сделала преподавательница, это не заставило бы студентов так кричать. На подходе к аудитории Настя едва успела отступить и вжаться в стену, минуя столкновение с бешеной толпой студентов, в панике выбегающих в коридор. Девушка могла поклясться, что прежде никогда не видела такого ужаса в глазах сокурсников. Один из знакомых студентов заметил Настю и силой потянул ее за собой. «Уходим, быстрее!» – закричал он на бегу. Девушка с трудом вырвала свою руку из хватки высокого и сильного юноши, заставив его остановиться. «Постой, Артем, что происходит?» – воскликнула она, оглядываясь на аудиторию. «Он убил ее!» – с расширенными от ужаса глазами произнес сокурсник. Настя вздрогнула. «Че что? Кто? Кого?» «Он убил Елену Васильевну. Какой-то псих. Горло ей перерезал. Уходим, скорее, надо вызвать милицию, скорую, охрану, кого-нибудь». Девушка прерывисто вздохнула. «Я догоню», — сокрушенно произнесла она. «Тебе точно надо уходить. Этот сумасшедший, он иллюзионист, или маг, он пользуется какой-то световой иллюзией, не знаю. И он искал тебя, тебя и Максима». Сердце Насти неистово заколотилось о ребра. Все ее существо заставляло ее поддаться общей панике и побежать прочь от того, кто находился за дверью в аудиторию. Однако Настя не могла бежать. Она знала убийцу и знала, что он не отступится, пока не найдет ее. По спине девушки пробежал холодок. Она с трудом заставила себя сохранить самообладание. «Так, без паники. У тебя есть защитное поле. Эмиль не прикоснется к тебе, если ты этого не захочешь. А ты не захочешь, поэтому он ничего тебе не сделает. Говорю же, я догоню. Иди», — серьезно ответила Настя. Артем раздраженно махнул рукой и поспешил за остальными студентами по коридору. Девушка с отчаянной решимостью посмотрела на дверной проем аудитории и, скрипя сердце, шагнула внутрь. Посреди помещения стоял человек с уродливым шрамом на лице. На его левой руке отсутствовала фаланга безымянного пальца. Однако ужас вызвал даже не он сам, а пленница, у горла которой он держал нож. «Катя, Эмиль, отпусти ее», внезапно найдя в себе смелости силы, строго произнесла Настя, угрожающе нахмурившись. «А вот и наш мастер-медиум», ухмыльнулся Морган, сильнее прижимая лезвие ножа к горлу своей заложницы. Катя испуганно пискнула. Настя постаралась ободряюще посмотреть ей в глаза, хотя не могла скрыть своего нервного напряжения. Она сделала два осторожных шага к убийце, с трудом сдержавшись, чтобы не ахнуть при виде бездыханного тела Антона, распластавшегося на полу. Девушка лишь надеялась, что ее друг жив и не пал случайной жертвой маньяка из Красного мира. «Отпусти ее», — повторила Настя нарочито спокойно, — «ты знаешь, она не путешественница, она тебе не нужна». Девушка быстро окинула своего противника взглядом медиума, подтвердив свои подозрения насчет его потенциала. Столь яркого и неоднородного сияния она не видела даже вокруг Максима. Сколько же человек он убил, чтобы получить так много? Разумеется, она не путешественница, осклабился Эмиль, но я бы поспорил, что она мне не нужна, дорогая. Как я вижу, она много значит для тебя. Острие ножа угрожающе кольнуло шею Кати, под ним появилась небольшая капля крови. Пленница с силой зажмурилась, ее тело задрожало от сдерживаемых рыданий. «А где же Максим?» — с самодовольной улыбкой спросил Морган, поблизости его нет, решил спрятаться от меня. Лицо Насти исказило гримаса презрения. Она невольно вспомнила рассказ Максима о любви Сабины к этому человеку. «Похоже, в Красном мире дела с романтическими отношениями обстоят совсем плохо, раз Сабина выбрала себе такого монстра. Я тебе расскажу, если отпустишь ее», — девушка вновь кивнула на Катю. Эмиль качнул головой. «Ты немного не в том положении, чтобы ставить условия». Руки Насти непроизвольно сжались в кулаки от осознания собственной беспомощности. Все то время, пока она и Максим были заняты этой историей, девушка ничего не рассказывала Кате, хотя порой очень хотела это сделать. Но она берегла подругу, оставляя ее в неведении. Только в данной ситуации неведение Кате не помогло. «Так где Максим?» – подтолкнул Морган. «В твоем мире», – хриплым севшим голосом отозвалась Настя, – «отправился искать тебя. Вы разминулись». Улыбка Эмиля стала шире. «Что ж, это превосходно. Все даже лучше, чем я ожидал». Настя напряженно вздохнула. «Я рассказала тебе, что ты хотел знать. Теперь отпусти ее. Куда же так торопиться?» Ухмыльнулся он. «Ты ведь понимаешь, зачем еще я пришел сюда?» Девушка понимала. Ему нужен был ее потенциал. «Ты пришел убить меня», — на удивление холодно ответила она. Катя расширила глаза от ужаса и жалобно всхлипнула. Эмиль посмотрел на Настю со снисходительным осуждением, словно ее предположение оскорбило его своей банальностью.